Дорогие братья, Господь собрал сегодня нас с вами вот здесь, для того, чтобы у Его ног вместе учиться важному служению, которое Бог поручил вам. Я тоже когда-то был около 8 лет примерно руководителем молодежи в нашей церкви. Ну и так все дальнейшее время уже после этого занимался служением в церкви. Ну, как считаю, что всегда был с молодежью, всегда. Вот уже пред моим взором прошли несколько братьев-тружеников с молодежью, которые трудились. Ну, и всегда я старался быть с молодежью. Братья, хочу и я поделиться некоторыми советами в этой области служения. Вот как-то я смотрю так, что как-то Господь вот объединил наши мысли, вот братьев, которые уже проповедовали, объединил их в понимании важности вот служения, которое мы совершаем. Я имею в виду руководители молодежи, помощники их. Вот и у меня тема, она созвучна вот из темы брата Виталия, Николая Степановича, братья до этого говорили. Это о руководителе молодежи, как о пастыре. Тема моя так будет и называться – пасторство. Пасторство. Я не буду стараться не повторять то, что уже братья сказали, просто, может быть, даже и кратче скажу так вот. Ну, хочу дополнить то, что было не сказано, если мне это, конечно, получится. Братья, говоря о пасторстве, нам необходимо с вами учиться пасторству. У кого? У доброго пастыря. У доброго пастыря учиться пасторству. Вот для меня сегодня так было ново услышать, вот брат Виталий эту мысль выразил, что вот о чем молился Христос, и вот так вот выделил он эти мысли, как хорошо. Вот учиться пасторству, что Христос молился за своих. Братья, такое место сам Христос сказал, 11 глава Евангелия от Матфея, 29 стих, «Научитесь от меня». Да, мы уже те, которые пришли к Иисусу, мы те, которые уже взяли иго Его на себя. И Господь теперь говорит, вы научитесь от Меня вот совершению служения того, которое вы получили, того, которое вы приняли. Пусть Господь нам в этом поможет и сейчас здесь, и дома, при чтении Писания, учиться пасторству Христову. Братья, основной стих, который я желаю прочитать, и мы порассуждаем потом после этого стиха, это послание к Ефесянам, 4 глава. Я прочту 11 и 12 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Я желаю из этих двух стихов выделить вот что. Руководитель молодежи – это пастырь и учитель. Я думаю, что вы не сможете себя приобщить к апостолам, вот, к теми, которые надзирали над церквами, руководили союзами или церквами, там все. Или, к примеру, здесь, ну, хотя пророки – это, да, те, которые, правильно, они возвещали слово, или евангелистами, которые занимались вот в мире, несли Евангелие, проповедь, миссионерство. Это своя работа. А вот пастырями и учителями. Я хочу вот на эту тему вот вместе с вами и порассуждать, дополнить то, что уже было сказано, что нам необходимо с вами быть пастырями и учителями. Для чего наше это будет пастырство и учительство? 11 стих, вернее, 12 стих отвечает, к совершению святых на дело служения. Вот для этого наше пасторство. К совершению святых и на дело служения. Наше пасторство должно иметь цель. Не просто так пасти, вот, ну, вот я руководитель, вот я и буду. Вот. А цель иметь к совершению святых на дело служения. А дело служения, оно для созидания тела Христова. Ну, вот такие. Вот такая позиция, вот об этом мы будем сейчас и рассуждать. Пастырями и учителями. Братья, наше пасторство. Хочу в пасторстве выделить четыре таких пункта. Первое – это быть впереди, внимать нуждам, покоить на злачных пажитях и предупреждать об опасностях. Хочу вот эти мысли выделить в дополнение того, что уже было сказано. Братья, вот руководитель молодежи должен соответствовать своему названию. Он должен быть впереди. Он должен руководить. Вот как Господь говорит, овцы мои слушают голоса моего и идут за мною. Вот нужно быть впереди. Тогда, когда руководитель молодежи не впереди, когда он не инициативен в жизни молодежи, молодежь тогда будет самая инициативная и будет вот куда-то уклоняться в какие-то проблемы. Братья, как хорошо, когда мы инициативны, как хорошо, когда мы живем жизнью молодежи. Ну, я так скажу, вот в нашей Курганинской церкви мы имеем такую практику на протяжении уже многих лет. Значит, руководитель молодежи у нас такое требование, чтобы он был женатый. Ну, так вот на протяжении многих лет, так мы и сохраняем это. А помощник руководителя, чтобы он был не женатый. Такое у нас условие. Только брат женился, помощник руководителя, мы его сразу торжественно провожаем. Вот, да. И сразу же избираем в молодежи помощника руководителя. Значит, молодежь у нас сама избирает себе и руководителя, и помощника. Ну, принцип такой. Ну, конечно, этому что предшествует? Мы, братья, служители, посещаем, проводим с молодежью беседу, кто такой должен быть руководитель, каким он должен быть, его способности какие должны быть. Ну, вот все о нем мы говорим, а потом предлагаем тайным голосованием. Давайте выберем из вас руководителя молодежи. Ну, вот был у нас такой случай, когда нам нужно было избрать уже другого. Брат выехал, нужно было ему оставить труд. Мы провели беседу, мы назначили пост и молитву на целую неделю. Молилась вся молодежь, знаете, чувствовалось такое объединение, они переживали молитву. Не просто мы им сказали, вот этот будет у вас и вот этот. Нет, мы говорим, мы из вас будем выбирать руководителя. Вот так вот и с молитвой, с постом, потом пришли, раздали всем по записочке и сказали, пишите имя брата туда и все. Пишите, собрали потом эти записочки. И ну, как-то вот после молитвы, при правильном объяснении его служения, преимущество было отдано одному брату, о котором мы тоже и так и понимали, что он будет. Но все это было так сделано, что у молодежи такая ну, радость и воодушевление. Они выбрали себе руководителя. Это имеет потом в какой-то мере вот, влияние уже на молодежь тогда. Ну вот так вот у нас такой принцип. И к помощнику точно так же. Кто такой должен быть помощнику руководителя? Вот он должен быть таким, таким, таким, таким, таким. Все, мы пришли с братьями, со служителями. 2-3 пришло брата. Заранее объявили, предложили, чтобы в посте побыли. Предложили, все. Через некоторое время приходим, проводим еще беседу, молимся. Раздали эти записочки. Они пишут там, пишут, потом смотрим, да, так и получается, раз, кого-то предложили, смотрим, ага, между двумя есть какой-то противовес. Ну, к примеру, за одного там 25 проголосовало, за другого там, может быть, 15, а за тех 1, 2, 3 там. Ну, ага, ну все, ну взяли этих двоих теперь, давайте из двоих теперь. Выбрали из двоих одного. Вот тоже опять тайным голосованием. Ну и так как-то Господь благословляет и как-то устраивается это дело служения. Братья, как необходимо, чтобы руководитель молодежи был на своем месте, чтобы он жил жизнью молодежи. Если он не будет жизнью это жить, в молодежи будут уклонения, всевозможные деления, и потом будут проблемы. А почему именно мы стараемся, чтобы не женатый был брат-помощник? Это для того, чтобы ну, молодежь все-таки она могла выражать свои желания. Потому что если будут братья уже с возрастом, у них, конечно, крен будет более в семейной такой вот жизни. Они не будут выражать желания молодежи, не будут идти, конечно же, как бы сказать, впереди, неся проблемы молодежи. Братья, быть впереди – это в самом положительном смысле, быть инициативным в духовном вопросах. Ну, как вот уже здесь были рассуждения о том, чтобы увлекать молодежь на нужное. Если мы не увлечем молодежь на нужное, они увлекутся на ненужное. Вот, то есть это такая часть церкви, которая очень подвижна, очень активна. И если ее умело так направить на нужное, то на ненужное у них уже не останется ни времени, ни сил, и энергии на это дело не будет, потому что они были увлечены на положительное. Быть впереди. Пусть, вот я хочу такой это коротенький пункт, ну, чтобы вот руководитель был впереди, видел ситуацию молодежи, видел жизнь церкви, видел проблемы. Вот, и так вот руководил, увлекал за собою. Братья, это библейское понимание служения. Ну, конечно, не за собой, не за Сашей увлекать, за Господом. То есть мы идем за Господом, увлекаем за Господом. Мне очень нравится такое выражение, что Иеремия говорит о Боге: «Ты влек меня, и я увлечен». Вот, вот влек меня. Вот руководитель должен впереди и увлекать за Господом. Это короткая мысль, но пусть она будет вам понятна. Братья, хочу, чтобы теперь вот о пастырстве мы порассуждали, посмотрев на 22-й псалом. Я хочу здесь несколько стихов взять и некоторые соединить это с практикой жизни нашей. 22-й псалом, первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Братья, руководитель молодежи, он должен видеть нужду, нужду каждой души, каждой. Видеть нужду и опережать вот проблему, которая может постигнуть того или другого человека. Я вам так скажу, я однажды посетил одну сестру, придя к ней, говорю: «Сестра, я вот посмотрел на твои глаза в собрании, у них столько грусти. И у тебя, наверное, есть проблемы». Она расплакалась, действительно, есть проблема. Никаких не было других симптомов каких-то таких, чтобы она там плохо оделась или плохо сказала, или ничего. Только я глянул на нее, вижу, такая вот какая-то подавленность, удрученность. Посетил, помолились, смотришь, и маленький там штришочек такой подрегулировался. Вот и все, и смотришь, уже жизнь изменилась. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Братья, как необходимо видеть нужды молодежи. Вот я не хочу подвергать критике, но я так хочу сказать, что все-таки работать с молодежью нужно работу планировать, нужно видеть нужды, нужно заботиться и о том, чтобы давать нужную пищу. Ну хорошо, когда приходят братья, служители, проводят там беседы, это хорошо. Но еще лучше, когда мы можем подойти к брату и сказать: «Брат, у нас вот в этом есть нужда, вот на такую тему провести, в этом на такую тему, вот давайте об этом поговорим». Чтобы не просто так провести духовную беседу, их много духовных бесед. Ну хорошо, когда вот провести ну, такую духовную беседу, которая послужит ну, для восполнения данной нужды. Братья, видеть нужду молодежи. Ну, эту ситуацию можно решать как путем проведения духовной беседы, так и к практическим устройствам. Ну, вот один из принципов я вам сейчас и поделюсь. Вот у нас 72 человека в молодежи. Так вот уже несколько лет мы избрали такой принцип. Брату, руководителю, Господь вот по его молитве дал такую мысль. Давай разделим молодежь на группы. И такой предприняли метод. Значит, взяли визиточки такие и написали имя сестер на розовеньких визиточках. А братьев, по-моему, на голубеньких, да? Ну, какая разница? Вот. Ну, и вот так вот имена братьев и сестер сделали. Так две стопочки брат ставит перед собой. Мы назначаем день и делим молодежь через 2 месяца на группы. Вот 2 месяца группы у нас просуществовали, эти 5 групп. Теперь мы делим на новые 5 групп. Для чего мы это стали делать? Мы увидели, что есть проблемы. Есть группировочки, есть деление, есть какое-то вот такое, знаете, как вот уже было братьям в этом сказано, есть умные, есть красивые, есть богатые, есть бедные, есть одаренные. То есть люди приходят разного рода в церковь, разные. Есть из верующих семей, не из верующих семей, разные. И вот если они так будут в общем, есть опасность, что они будут делиться и группироваться. Ну, так вот мы такой метод избрали, чтобы их делить на группы. Какое преимущество? Значит, деление на группы происходит вот такое неопределенное. То есть вот стопочки перемешали, братьев и сестер вместе положили, и вот так вот брат берет по 2 визиточки, брат и сестра, на 5 групп делит и складывает. Это первая группа, вторая, третья, четвертая, опять первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот так раз потом эти группы берет и читает. Первая группа. Такой-такой-такой, брат, такой, такие-то сестры, раз, это первая группа, вторая группа, третья группа. И вот при разделении на группы какое преимущество? Значит, вот эти группы, которые у нас есть, 5 групп, Уже очень удобно, что есть мобильность определенная. Есть облегченность в том, чтобы куда-то поехать. Вот 5 групп, это значит где-то в среднем по 15 человек. Это 3 машины. И не надо решать проблему, чтобы вот из молодежи куда-то группу организовать на поездку. Тогда проблема какая? Трудно выбрать, потому что мы берем преимущественно способных, а неспособные остаются. А так вот здесь в этой группе и способные, и неспособные, и молоденькие, которые только что вошли. И положительно, что вот каждая группа, она готовится к служению по местной церкви, к посещению на периферии и к участию в благовестии. Вот у нас, к примеру, сейчас идет это весеннее благовестие, недельное благовестие по поселам. Мы запланировали так у себя. И очень хорошо, 5 групп, это 5 дней. 5 дней, значит, вот в понедельник первая группа едет, во вторник вторая, в третий, значит, и очень удобно, и уже каждая группа, они вот друг с другом так вот сплачиваются, там кто-то из способных, кто-то не из способных, и смотришь, они так вот и готовят какую-то программу, и проповеди братья готовят, и участвуют потом и соединяются. Потому что они, кроме молодежного собрания, они еще одно собрание проводят и сами в своей группе. И соединяются вот так вместе. И участвуют потом вместе. И группы выходят, и петь собрание. И так вот, да, первая группа из молодежи поучаствует в собрании. Вышла группа, спела, рассказала рекламацию. Но это, конечно, для тех, где ну, группы уже у молодежи так побольше. Даже вот, допустим, если 20 человек, уже можно сделать 2 группы. Уже можно сделать 2 группы, периодически их менять вот так, и будет очень хорошо. Братья, как необходимо видеть нужды у молодежи. Я не буду говорить о тех нуждах, которые уже братья сказали. Но видеть нужды, которые только назревают, и вовремя их ликвидировать, чтобы нужды не было. Чтобы проблема вот не была такая, что кто-то превознесся, кто-то выделился, чтобы все были одинаковые, чтобы всем уделять своевременное внимание, заботу, чтобы все могли участвовать в собрании. Видеть нужды. Вот это второе, о чем я так хотел, чтобы мы с вами поговорили. Братья, вот еще я что хочу обратить внимание. Как вы считаете, нужно ли молодежь хвалить? Брат Ваня, вот как ты считаешь? Вот ты руководитель был или и сейчас. Нужно ли молодежь хвалить? И всех, и индивидуально. Вообще, как ты понимаешь эту ситуацию? Правильно, хорошо понимаешь. Братья, вы знаете, я встретился с такой вот, с таким принципом, не знаю, от какой-то скудости или от какого-то философия такая вот, что ни в коем случае нельзя никого хвалить. Да ты что, это ж возгордиться, такое себе подумать, ни в коем случае. Я такую крайность встретил, стал к практике смотреть, да это же откуда это взято? Где такое взяли? У Господа в практике его такой не было. Открываем мы книгу Откровения с вами, да, видим, книга Откровения. Вот берем просто вторая глава книги Откровения, послание Ефесской Церкви. Господь такой подход имеет. Господь обращается к ней, говорит, знаю твои дела, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Вот Господь нашел положительное, его перечислил. А после этого, Господь говорит, вот как бы невзначай, так в стороночке, так, ну вот имею против тебя, как бы сказать, вот ты вот хороший, ну вот имею против тебя, даже по содержанию, 2 стиха вот таких, и такой маленький стих, ну имею против тебя, ты оставил первую любовь твою. Братья, а первая любовь и все дела, если на весах вот взвесить, да, то первая любовь ведь это же все, да, это же все, первая любовь это все. Любовь, общение с Богом, ну, и он тогда говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой. Братья, вот решать нужды необходимо очень умело в молодежи. Вот есть нужда, есть проблема, как правильно подойти, чтобы ее решить? Можно так прийти и на молодежь сказать, да что же у нас за молодежь, опять у нас проблемы, опять у нас челки появились, юбки узкие, опять у нас что-то, ну какие, в каждой молодежи есть свои какие-то трудности. Вот у нас вот это никудышняя молодежь, у нас плохая молодежь, все у нас, И вот, вот так вот и раз, и два, и три прийти, и потом, конечно, я вам скажу, уже общительности нет у руководителя или даже у служителя, и уже смотришь, и молодежь от него отходит дальше. Братья, как Господь это делает? А Господь, Он сперва заметил хорошее. Даже я такое место, вот из этой темы для себя первый раз обратил внимание, как апостол Павел умел подходить к людям. Апостол Павел пишет послание в Коринф. Ну, думаешь, уж такая церковь, такие там, за что их хвалить? Братья, за что Павел похвалил в Коринфе? Помните? Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. Уж делаете ли вы так, как я говорю, или не делаете, это уже другое. Ну, братья, я вас хвалю, вы мое все помните. Как это хорошо, что вы помните, да? А потом пошла беседа, а потом диалог, а потом увещание, а потом, да и вот так, вот так, вот так. Ну, подход, братья, как надо уметь решать нужды. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Нужд, братья, их у молодежи бывает много. Ну, как мы их решаем? Как мы подходим к этим проблемам? Как хочется, братья, чтобы мы видели в молодежи положительное. Вот как вот братья уже свидетельствовали. Что такое молодежь? Да это все в церкви. Это и руки, это и ноги, это и благовестие, и занятия с детьми, и стройка молитвенного дома. Это все. И если мы вот так вот будем, знаете, каким-то таким вот пессимизмом, таким вот выходить, и вот так вот перед ними, и вот так вот будем говорить только об их недостатках, мы потеряем общение с молодежью. Мы потеряем его. Он, значит, я ни в чем не буду нуждаться. Уметь видеть нужды и уметь оказывать помощь в нуждах, когда кто-то находится в нужде. Я хочу одно такое место сейчас вам прочитать. Книга пророка Осии, интересная глава такая и содержательная по проявлению пастырства Христа Божьего к Израилю. Ну, я хочу здесь взять только два стишка, хотя здесь на зидание можно много взять из пастырства. Смотрите, как Господь вот говорит о своем пастырстве. 11 глава, 3-4 стих. «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо челюсти их, ласково подкладывал пищу им». Братья, вот работа там, где есть проблема, работа с душами, где... Ну вот могут быть крайности любые, там, как я уже сказал, юбки, моды, там, может быть, современная музыка. Вот она работа какая. Я, говорит, сам приучал ходить. То есть помочь увидеть опасность проблемы, нужды, которая вот проникла, да, опасность, и не просто сказать, что вот это плохо, вот это никуда, а помочь из этого состояния выйти, показать преимущество, показать то, к чему надо стремиться. Он говорит, я сам приучал Ефрема ходить. Я не буду детализировать те проблемы, которые могут быть, но сам принцип. Я приучал Ефрема ходить, а потом, говорит, носил его на руках, а потом они, говорит, не сознавали это. Вот бывает, с кем-то работу такую вот проводишь, где-то вот их где-то похвалишь немножечко и поругаешь, смотришь, не поняли. Опять смотришь, какой-то подход сделал, опять не поняли. Не надо вот так вот просто махнуть рукой все. Нет, надо идти третий раз, пятый раз, десятый раз. Но надо идти и вот разными методами. Мне очень нравится вот это свидетельство за Господа, что Господь, вот в послании к евреям мы читаем, многократно и многообразно говоривший с древли отцам нашим пророках. То есть Бог не просто вот так говорит свою волю и все, а многократно и многообразно, разными методами. Главное – донести, чтобы было это понято. Понято. И когда понято, тогда обязательно будет оно иметь и результат. Когда нас поняли. Братья, один из элементов преподавания – если тебя не поняли, не требуй никогда от того человека, чтобы ну, тебе пересказали или так жили. Если человек не понял, человек прежде должен понять. Вот когда он понял то, что ему говоришь, тогда можно от него требовать. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их и ласково подкладывающий пищу. Вот такой пример я вам приведу. Я был в гостях в одной церкви, ну и брат ко мне подошел, служители и говорит: брат, а как вот вы с подростками, с молодежью, с подростками и с детьми, как вот вы проводите работу? Вот. Ну, я узнал, какие у них проблемы, что, говорит, мы только успеваем, что до подростков подтянуть, а потом в мир уходят, или из молодежи в мир уходят. Я так вот в беседе выяснилось, я говорю: брат, знаете, что вот за 20 лет нашей молодежи, сколько я знаю, у нас из молодежи было отлучено только 3 человека. Три человека. Один был отлучен, но потом восстановлен, это четвертый. А вот 3 человека, которые ушли из молодежи. Все остальные дети верующих родителей, дети, которые посещали детские, перешли в подростковую, перешли, значит, в молодежь, они все вошли в церковь. А он мне говорит: брат, а как же вы работаете с ними? Ну, я ему там кое-что сказал. Вот. Ну, один из, ну, отвлеченный пример так ему привел, как вот мы выходы там делаем, беседуем с ними, как проводим работы. А он мне потом говорит: брат, а ты мне скажи откровенно, я за вас слышал. Вот. Ты мне скажи откровенно, когда вы идете с подростками куда-то вот в поход или побеседовать с ними, скажи откровенно, вы мяч берете с собой? Мяч. Я говорю: нет, брат, мы мяч не берем. Он говорит: ну, видишь, а я слышал, что вы берете мячи. Мяч вы берете, видишь, видно, такие слух. Я говорю: да нет, брат, мы мяч не берем, мы берем мячи. Он тогда раз руки опустил: как вы берете мячи? Ну, я говорю: вот так берем мячи. А то из одного ссоры будут. А когда 2-3 взял, смотришь, и ссор нету никаких. Братья, вот. Ну вот от какой скудости порой какие-то вот такие ограниченности у работников с детьми или с подростками, я не знаю. Вот Господь узами, говорит, человеческими влек их. Господь не влек Израиль просто в пустыню, где они будут жить. Он говорит: там страна, где течет молоко и мед. Там одно, другое, третье, то есть в том, чем есть потребность, Он удовлетворял эти потребности. Узами человеческими влек их, узами любви, был для них как бы поднимающий ярмо. Но за этим всем стоит что-то главное. За этой Палестиной, которая там, вот, изобилие такое стоит главное. Покорность Богу, приобретение в собственности народа. Ведь у Бога нет цели, чтобы они именно там жили вечно. Он уже при обетовании о Ханаане уже Аврааму показал небесный Иерусалим, который он ожидал, художник и строитель которого Бог. Я этому брату говорю: брат, да у нас нет цели, чтобы они в мячи гоняли. У нас нет этой цели. Ну, мы взяли, дети там побегали, поигрались, немножечко успокоились, спокойно сели, проводим беседу, ни одного замечания, что брат, или там: ну, куда пошли, ну-ка сядьте, ну-ка не выходите. Тишина, сидят, слушают, и побеседовали, и покаяние, и молитвы, и сплоченность такая в группе, и нет проблемы, чтобы там кто-то куда-то в мир ушел. Вот с Божьей помощью, вот так вот, по-детски работаем с ними, ведем их Господу, ведем их к служению. Опять же хочу сказать, нет цели, вот чтобы, или в бадминтон там, вот, вы играете это или не играете. Да, я-то не играю, ну, а дети, бывает, играют. Вот. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей, ласково, ласково подкладывающий пищу. Да, и в таком общении, в простоте, где-то за чаем, где-то на каком-то дне рождения. Тоже вот один брат мне спрашивает: брат, а вы дни рождения празднуете? Я так подумал, думаю, это какой-то подвох. Это не иначе, как что-то сейчас мне думал. Да я говорю, подумал так, думаю, как же ответить? Как же ответить все-таки брата? Я говорю: брат, да знаешь как? А вот как написано? А как? Вот я ему тогда беру и место это вспоминаю из Священного Писания, что это, говорю, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, ибо это есть тень будущего. Всякое общение детей Божьих – это тень будущего, братья. Может, это повод день рождения, может, это новоселье, может, это 10 лет, как или что-то там, чего-то, но всякое общение надо направлять в тень будущего. То есть общение детей Божьих, где прославляется Бог. Не то, что мне вот 40 лет исполнилось, ага, я собрал людей, там, вот, вы давайте меня чествуйте, тут, вот, какой я хороший, что я сделал доброго, вот я-то. Нет же, правильно же, нет этого, нет, конечно. А что, а собрались вместе, и главное, Бога прославить, вспомнить благословение, вспомнить нужды. Я говорю, мы не дни рождения празднуем, мы Бога прославляем. Вот, да, и на дне рождения собрались вместе. Он так покривился, говорит: никуда. Никуда. Ну, я говорю, никуда. А когда спросили, а как практика? За год 10 человек из молодежи отлучили. Братья, это ж ужас какой. Я говорю, у нас за 20 лет, вот как я с молодежью, у нас такого нет еще количества. Да дай Бог, чтобы и не было никогда. Сохрани Господь. Откуда теряются люди? Братья, прямой есть такой ответ. От недостатка попечения, что дальше сказано? Падает народ. Вот где нет восполнения нужд у молодежи, там и будет и падение. Господь, мы прочитали с вами из 22-го псалма, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Второй стих. Это о духовном питании. Братья уже говорили сегодня много здесь. Я только хочу мысль одну выразить, такую. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Покоит меня на злачных пажитях. Братья, как проходит молодежное собрание? От этого будет, я бы так сказал, зависит очень многое. Как оно проходит? Вот я вам скажу о том понимании, какое я ставлю пред собой, когда я предмолодежь. Вот, допустим, брат Виталий свидетельствовал, что мы в прошлом году весь год, или, может, чуть меньше, прозанимались книгой «Деяния апостолов». Исследовали ее очень глубоко, так вот старались. Ну, к примеру, провожу беседу я по какой-то главе «Деяния апостолов». Я всегда сторонник тому, чтобы был не монолог, диалог, чтобы был. Чтобы помочь молодежи научиться мыслить, помочь молодежи увидеть главное. Ну, допустим, вот какая-то глава. Я беру эту главу и говорю, так, мы сегодня в этой главе поговорим вот о чем. Вот об этом, об этом, об этом, об этом. Что здесь? Вот один из моментов – проповедь. Вот, допустим, проповедь Петра в день Пятидесятницы или проповедь апостола Павла в Ареопаге. Так, вот проповедь апостола Павла. Давайте мы эту проповедь разберем сейчас. Где тут вступление, основная часть, заключение? Давайте мы поймем, какая цель этой проповеди? Ага, смотришь, такой тон им задал, все за Библию, быстренько там так, ага, так вот это вступление, вот это изложение, заключительное, вот это вот так раз быстренько, ага, потянулись руки, давай, ты что скажешь. То есть, братья, как необходимо нам, вот, молодежь не приучить к послушанию просто лекционному, молодежь приучить вот к питанию самостоятельному. Ну, хорошо, что брат пришел, проповедник, сказал проповедь, пресвитер, ну это очень хорошо. Но если мы не научим молодежь работать с Библией, ну ведь мы же не будем за ними каждый день ходить им говорить проповеди, не будем. А если они не научатся, они не будут и проповедниками потом. Как хорошо, чтобы научить мыслить, научить читать, видеть основное, видеть исторический фон, заинтересовывать, чтобы и на эту сторону было обращаемо внимание при подготовке к проповеди. Он покоит меня на злачных пажитях. Интересно, вот опять же, вот при мышлении на эту тему, вот, я думаю, как интересно здесь словосочетание такое. Он покоит меня на злачных пажитях. Вроде бы, как представляется, овца должна спать где-то в хлеву овца. Но не так. Тут вот какая мысль, братья. Он покоит на злачных пажитях. Овца спит только тогда, когда она сытая. Я вам скажу, я 10 лет пас овец. Овца будет есть ночью. Вот ночью выгони, не ляжет спать, пока она голодна. Она будет ночью есть. Поела и легла. И вот здесь какая мысль. Он покоит меня на злачных пажитях. Вот когда мы создаем вот эту злачную пажить духовного питания, когда мы не просто сказали, чтобы они о чем-то мыслили, что мы сказали, а когда научить вот так вот практически работать с Библией, чтобы они в этой злачной пажити углублялись, в понимании Писания. Понимание основных доктрин Писания, которые в нашем вероучении, вот мы понимаем, мы учим, и тогда не будет проблемы, что кто-то уйдет куда-то в ересь какую-то, к субботникам, к иговистам, к пятидесятникам. У нас исключились такие проблемы, да их и не было. Одна семья у нас ушла к харизматам, и то новообращенные люди, из-за того, что там половина семьи были там, половина там. Вот. А так Бог как-то от этого хранил. Братья, как надо нам, как руководителям, заботиться об этом, чтобы научить вот от этой благодати, как Павел говорит, о бездна богатства, премудрости и ведения Божьего. Бездна! Иногда я, когда был вот сам руководитель тоже, бывает так вот, пройдет какое-то время, думаешь, ну что же еще дать? Ну что еще дать? Ну о чем поговорить? И знаете, когда вот в такой кризис я попадал, я всегда что, постился и молился, Господи, ну а что еще дать? И я тогда приходил вот к какому выводу. Это от моей скудости. мне нечего дать. А дать есть что? Дать есть что? Тут бездна богатства и премудрости, бездна, никогда не исчерпаемая. Только вот проси у Бога, Господи, дай помощь. Вот я услышал, кто-то из братьев говорит, раз исследовали блаженство, исследовали там одно, другое, третье, то есть практически, чтобы было исследовалось то, что будет в пользу, что будет в практической жизни применяемо. Он практически работает с Библией, чтобы они в этой злачной пажите углублялись в понимание Писания, в понимание основных доктрин Писания, которые в нашем вероучении вот мы понимаем, мы учим, и тогда не будет проблемы, что кто-то уйдет куда-то в ересь какую-то, к субботникам, к иговистам, к пятидесятникам. У нас исключились такие проблемы, да их и не было. Одна семья у нас ушла к харизматам, и то новообращенные люди, из-за того, что там половина семьи были там, половина там. Вот. А так Бог как-то от этого хранил. Братья, как надо нам, как руководителям, заботиться об этом, чтобы научить вот от этой благодати, как Павел говорит, о бездна богатства, премудрости и ведения Божие, бездна. Иногда я, когда был вот сам руководитель тоже, бывает так вот, пройдет какое-то время, думаешь, ну что же еще дать? Ну что еще дать? Ну о чем поговорить? И знаете, когда в такой кризис я попадал, я всегда что, постился и молился, Господи, ну а что еще дать? И я тогда приходил вот к какому выводу. Это от моей скудости. Мне нечего дать. А дать есть что? Дать есть что? Тут бездна богатства и премудрости. Бездна. Никогда не исчерпаемая. Только вот проси у Бога, Господи, дай помощь. Вот я услышал, кто-то из братьев говорит, раз исследовали блаженство, исследовали там одно, другое, третье, то есть практически, чтобы было исследовалось то, что будет в пользу, что будет в практической жизни применяемо. Он покоит меня на злачных пажитях. Как хочется, братья, чтобы мы научились вводить молодежь на злачные пажити, чтобы они там питались, укреплялись и были зрелыми христианами. Ну и четвертое – это предупреждение об опасности. Я считаю, братья, предупреждать об опасности молодежь надо, обязательно надо. То есть надо видеть опасности какие? Браки с неверующими, опасность всех грехов тайных, явных, сегодня проблема в компьютерные игры, то есть видеть все опасности в этом роде. Опасности осквернения, это первое. Второе, опасности, которые могут быть, мы подвержены со стороны оккультных мира. То есть эту опасность видеть и тоже предупреждать, иногда находить время и повод, чтобы об этом поговорить. Братья, ну, есть какая крайность? Мы наговорим об опасностях и сделаем из молодежи вот, ну, знаете, приведем их в какую-то трусость, что все вокруг только одни проблемы и опасности. Братья, вот из 22-го псалма я хочу обратить вот какую мысль. 4 стих. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Братья, вот я считаю, вот об этом важно тоже говорить, что главное не потерять близкое общение с Богом, и тогда все опасности мимо нас пройдут, какие бы ни были. Сегодня очень много проблем, люди попадают в страх от оккультного мира. Кто-то кого-то наговорил, наговоры, кто-то кому-то только сказал, я тебя прокляну, смотришь, и человек уже попадает в состояние замкнутости, такое вдруг и действительно это так, особенно если ты новообращенный из мира. Опасности много. Пастырь должен предупреждать об опасности. И утверждать, что с Богом нам ничего не страшно. И на благовестие идти. И как брат Петр сказал, тот страшный, который рычал, там фырчал, может, бесы через него это сделали. Если мы с Богом, то Он с нами. И Он сохранит и поможет нам. А если где-то допустит пострадать, то в этом даст силы и помощи, и сверхсил никуда не пошлет. Братья, пусть нам Господь в этом поможет. Я хочу еще мысль такую сказать. Это теперь уже вот при нашей этой работе с душами, как пастырями, мы должны вот это пастырство осуществлять с целью. Цель. Какая у нас цель? К совершению святых на дело служения. К совершению святых на дело служения. Какие служения возможно вот призывать? На какие служения молодежь можно призывать в церкви? Ну, непосредственно к участию в самой церкви, посещение других церквей, это благовестие и практическая работа, оказание помощи многодетным там, вот, или даже такое вот у нас одно время было, раз организовались братья, перекопали 20 огородов, ну, ну, у братьев и сестер, у пожилых особенно, организовали, взяли лопаты, пошли, перекопали. Столько радости было, хоть кому-то, по-моему, лук перекопали в зиму или чеснок посаженный. Но ничего, главное, что они сделали. Они сделали дело, такие радостные, так вот. Ну и хорошо оно получилось. Братья, вот наше служение, оно должно иметь практичность. То есть мы должны всегда какой-то цели призывать. Не просто вот руководить, чтобы никто никуда не разбежался, а все-таки цель иметь, чтобы реализовывать силы молодежи в служении или в духовном, или в практическом. И здесь очень важно, то, о чем я уже сказал, очень важно уметь умело похвалить. Но похвалить как? Выделить. Я всегда так стараюсь. Если я кого-то где-то похвалил, то я сразу же стараюсь и замечания сказать. Вот, чтобы, как бы сказать, и гордость. Я похвалил, вот, одного я брата, подхожу к нему и говорю, бывает же лично, бывает при всех, что-то такое говорю. Он, ну-ну, а дальше что? Значит, что-то там выскажешь ему. Ну, ничего. Ну, объективность, братья, это не просто психологическое воздействие. Психология, изучающая вот человека и влияние на него. Нет, это библейский принцип. Бог так поступает. Ведь мы же все же живем, мы же в личности. У нас и психика есть у каждого. И Бог так Бог поступает, и нам так нужно делать. Господь говорит, научитесь от меня. И похвалить надо, но только объективно. И замечание сказать объективно. И все надо на своем месте, чтобы оно было. К совершению святых на дело служения. Пусть Господь там поможет, братья, чтобы вот и дело служения мы могли с молодежью совершать. Но здесь еще есть такая одна опасность. Когда мы молодежь отправляем впереди себя, это никуда не годится. Хорошо, когда мы впереди идем, и за нами молодежь. Вот если руководитель, значит, если какая-то работа, он должен быть там первый. Если там будет первый руководитель, проблем не будет, что туда молодежь не придет. Не будет проблем. Если руководитель придет, если он руководитель, действительно, и вся молодежь придет, что угодно, копать или ломать, строить или там убирать, все придут. Тогда, когда руководитель на своем месте. Ну, братья, ну вот такие вот я так у себя мысли имел, вот чтобы дополнить то, что уже было сказано. Вот кто-то вопрос хотел задать, братик, ты хотел, но я тебе не дал, да? Андрей, ты хотел. Вот, Андрюша, видишь здесь какая штука? Мы же это все ставим не как насилие, а ставим как Господь усмотрит. Как усмотрит Бог. Вот, брат Виталий, ну-ка скажи, были у нас такие огорчения? Вот, так что я так как, вот я вижу, что огорчений я таких не видел, потому что это не я деление делаю, и не кто-то другой, а как Господь усмотрит, вот их перемешали все вместе, раз, потом разложили, и мобильность у молодежи в том, чтобы на поездку куда-то, в служение куда-то, к труду куда-то. Вот в этом я усматриваю положительность этого метода и в том, что отсутствие вот этого деления на группировок. Я скажу, что в нашей церкви в данное время группировок нет. Брат Виталий, правильно я говорю? Группировок нет, чтобы там какие-то были группировки такие в церкви. Нет таких группировок. Нет. Пожалуйста. Значит, вот эти группы существуют у нас по 2 месяца. Вот. А потом опять точно так же всех перемешали, раздали, все, и заново новые группы, опять новые группы. Вот. И потом вот так уже с ними трудимся. Значит, отдельно они бывают, отдельно собираются и на дому у кого-то, по группам отдельно собираются группами. Вот, как я сказал, что у нас постоянно есть руководитель молодежи и помощник руководителя. А когда мы избираем вот эти 5 групп, то помощник руководителя, где попадает в той группе, он уже руководитель. В тех 4 группах мы избираем еще по 1 руководителю на эти уже 2 месяца. А основной руководитель, он только оказывает такую помощь вот каждой группе, вот так вот, где-то слабенькая группа попалась, ну так, к примеру, он туда больше внимания, где-то чуть посильнее, ну, значит, там более поспокойнее дело. Ну и так вот, таким путем. Нет, он только оказывает помощь уже по группам. Ну и они собираются иногда дома где-то, а уже когда вся молодежь сходится, то здесь, как уже было сказано, что общая часть, потом они на 5 групп расходятся, проводят такой углубленный разбор по группам у себя, потом собираются, каждый руководитель говорит то, что они особенно выделяют в этом месте, а потом уже при рассуждении и молитва общая. Ну все, братья, у меня так все, что я хотел дополнить, что уже было сказано, я это не говорил. Одно хочется в пожелание сказать, братья, всем. Христос призвал нас, говорит, научитесь от меня. Пусть Бог поможет нам научиться доброму пастырству от нашего Господа, чтобы и вести, и на нужды отвечать, и питать, и предупреждать об опасности, и умело организовывать всякий труд и всякое дело, чтобы Господь нам в этом помог. Ну, у меня все, братья. Помолимся. Знаешь ли, идя здесь по пути, что ждет тебя за жизненным порогом? Тебя там вечность ожидает впереди, а ты еще не примирился с Богом. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная. Христос все смотрит на тебя и к тебе протягивает руки. Он сегодня любит, ждет тебя, ведь жизнь без Бога для души приносит муки. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная, словно ношу тяжкую несешь, от сна греховного не можешь ты очнуться. По жизни без Бога ты идешь, рукой до счастья хочешь дотянуться. Как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная.